Глава 15. Хозяйка дома проснулась к полудню. Неспешно позавтракала, выслушивая новости от дворецкого экономки, оделась и вызвала к себе арчанку. «В 3 часа я отправлюсь наносить визиты. Ты едешь со мной. Надень легкий доспех и что-нибудь яркое. Просто молча стой за спиной и терпи. На тебя будут глазеть. Ни с кем не разговаривай, не отвечай на вопросы. Если будут доставать, скаль зубы». Госпожа Смарагда рассмеялась, довольная своей шуткой, а потом серьезно добавила: «Чем необычнее и экзотичнее ты будешь выглядеть для наших кумушек, тем быстрее разнесутся слухи. Я не так богата, чтобы позволить себе содержание телохранителя длительное время. Выучишься и найдешь себе место получше. А пока зарабатывай репутацию». Таноя молча кивнула. Она поняла не все, что сказала ей сестра полковника, но уяснила, что стоянка в этом городе временная. Ей нужно будет искать более точное пастбище. Но все же ей позволят выучиться и стать сильнее. И это хорошо. Поклонившись, арчанка ушла в свою комнату и села над своими сумками. Вообще у нее было мало одежды. Уезжала она в охотничьем костюме, сунув в одну из сум свадебный наряд. Полковник снабдил ее человеческим платьем, но ничего из этого не годилось для появления в гостиных. Покачав головой, девушка отправилась к экономке, объяснив ей, чего пожелала госпожа Смарагда. Женщина хоть и поджимала, строго губы завидев неотесанную зеленокожую девицу, однако, узнав, в чем дело, повела арчанку в кладовую, в которой хранились старые платья госпожи Смарагды, остатки ткани, постаревшие и пожелтевшие скатерти и все тому подобное. Вдвоем они быстро отыскали траченную молью шаль, полинявшие ленты, остатки обоев для стен и занавеску насыщенного синего цвета. Потом были вода, утюг, ножницы и пара иголок. Проникшись ситуацией, экономка кликнула на помощь горничных, и за 2 часа они соорудили для Танои весьма пестрый экзотический наряд. Юбку из 2 полос шелка, обшитых по краю пестрой бахромой, и жилет с такой же яркой отделкой. Все это арчанка натянула поверх кожаных штанов и белой рубахи, отобранной у конюха, прижала поясом с фиолетовыми камнями, потом собрала волосы в традиционный высокий хвост, украсила кусочками меха, клыками волка, медными бусинами, и получился вид необычный и грозный. Настоящие орки, увидев такое одеяние, посмеялись бы. Но с точки зрения беглой, это было лучше, чем выйти в люди в свадебном платье или только в штанах. Таноя успела уяснить, что женщины у людей ходят в юбках, даже самые храбрые и отчаянные. Пусть в условных юбках, но все же. Погружаясь в новую жизнь, арчанка не хотела нарушать неписанные правила. Ей и так придется сделать многое, чтобы это общество ее приняло. Госпожа Смарагда осталась довольна видом девушки. Сама она выглядела безупречно и роскошно. Изумрудного цвета визитное платье с белоснежным воротником, прикрывающим покатые плечи. Сложная прическа, увенчанная небольшой зеленой шляпкой, украшенной затейливым пером. Перчатки, клатч для визиток и драгоценная новинка — золотые часики на поясе. Чинно усевшись в экипаж, сестра полковника велела арчанке сесть на скамеечку напротив и негромко рассказывала ей о городе и тех семьях, которые в нем живут. «Ты должна уметь составлять собственное мнение о каждом. Но сегодня визитный день, и мы заглянем в каждый приличный дом на этой улице. Через 2 дня гости будут у нас. Во вторник — визитный день на Большой Дворянской, в четверг — на Малой. Я не имею титулов и земельных владений, поэтому живу на Малой и езжу с визитами первая». Пока госпожа Смарагда посвящала Таною в тонкости человеческого этикета, девушка судорожно пыталась перевести все эти тонкости на знакомые ей особенности отношений в клане. Кое-что получалось, кое-что нет. И она упорно запихивала новые знания в голову, радуясь тому, что ей приказано молчать и смотреть с грозным видом. Первым делом они навестили дом градоправителя. Сам хозяин был на службе, а вот его жена и 3 дочери сидели в гостиной у чайного столика и принимали гостей. Госпожа Смарагда, пусть не была очень уж богатой или знатной дамой, зато отличалась умом, характером, и ее сын служил в гвардии в столице. Поэтому принимали ее с улыбками и чаю в крохотную чашку налили без задержек. К тому же мрачная фигура арчанки вызывала у дам множество вопросов. Сестра полковника пригубила чай, сказала несколько комплиментов хозяйке дома, и лишь когда настало приличное время для вопросов, ее спросили про Таною. «Ах, леди, вы же знаете, мой сын волнуется о моей безопасности и здоровье и давно уговаривал меня взять себе телохранителя по примеру столичных дам. Но вы же понимаете, мужчина рядом — это не всегда удобно и не всегда прилично». Жена градоправителя, его дочки и парочка дам, заглянувших с визитом, активно закивали. «Да-да, мужчина рядом — это не всегда удобно. Что, если увидит край нижних юбок или, о, ужас, заглянет в декольте?» «Арман написал дяде, а тот служит на границе со степью, и брат решил позаботиться обо мне. Прислал эту воительницу. Она такая грозная, молчаливая. Чуть что, зубы ощерит, кинжал в них зажмет. И как кинется? А сколько я ей плачу? Страшно подумать». У Таной едва не дрогнули губы в улыбке, когда она услышала, как ее презентует сестра полковника. Вот уж этой даме коней бы продавать. Моментально бы заработала себе на титулы земли. Все присутствующие в гостиной охали, ахали и незаметно приходили к мысли, что экзотическая телохранительница — это дорого, модно и совершенно необходимо. Примерно в том же порядке Таноя с госпожой Смарагдой объехали всю Большую Дворянскую улицу, и в одном из домов сказку сестры полковника даже подтвердили. Юная жена местного доктора оказалась племянницей целого графа, и она подтвердила, что у молодой королевы в телохранителях действительно женщины. Какие-то странные, желтокожие, похожие на птиц в ярких нарядах из кожи и перьев. «Это ей написал дядюшка». И молодая женщина хотела сама удивить местное общество такой новинкой, поэтому не смогла скрыть раздражение от того, что ее опередили. Впрочем, разглядывая арчанку, миссис Шерилл вынуждена была признать, что-то притягательное в этом есть. На фоне мускулистой телохранительницы даже статная госпожа Смарагда смотрелась хрупким цветочком. Визиты закончились около 7 вечера. Сестру полковника усиленно уговаривали остаться на ужин, но она откровенно устала и потому, извинившись, вернулась домой. Таноя молчаливой тенью следовала за ней. Дома госпожу Смарагду встретила ее камеристка и тотчас повела отдыхать и переодеваться к ужину. «Скажи, миссис Фрис, чтобы для тебя поставили тарелку за столом и подали твою еду», — успела распорядиться хозяйка дома. «Тебе стоит больше узнать об этикете». Таноя молча поклонилась. Она не рисковала открывать рта вообще после того, как увидела, насколько ловко госпожа Смарагда умудряется преподнести одни и те же события под разным соусом. Эта почтенная дама могла ведь принять Таною как служанку, как экзотическую игрушку, подарок брата, а приняла как телохранителя, выдав невероятный аванс доверия. Почему? Этот вопрос Таноя собиралась задать благородной даме за ужином.